Глава 15. «А как же ты смог выбраться-то?» Пока мы остановились на короткий привал, решил разузнать я у Дезраэля. Это если он еще, конечно, соблаговолит ответить. Сидящий на стволе поваленного дерева эльф вопроса словно и не услышал. Достал один из мечей и изучал остроту лезвия. Хотя куда уж лучше, оружие и так было более чем в идеальном состоянии. Я благоразумно отодвинулся чуть подальше, так, на всякий случай. «Волкокрысы», — внезапно произнес мастер теней. «Помнишь, о них упоминал стражник, угрожая мне страшной участью? Так вот, моя клетка кардинально отличалась от твоей. В ней был специальный проход, соединяющийся с их логовом. По нему они могли пробраться ко мне в любой момент. Вот только стражники почему-то не учли, что я мало того, что светлый эльф, так к тому же еще и бывший лесной страж», — выделил Дезраэль последние два слова. «А отношение у нас со многими зверюшками специфическое. Наверное, даже получше, чем у друидов, которые этим кичатся направо и налево. И что главное, это не магия. Создатели клетки учли многое, но не все. Врожденные способности некоторых рас она не блокирует. Дальше догадаешься?» «А что тут догадываться-то? Он взял под контроль одно из этих существ и использовал его для...» «Стоп. Но я не думаю, что эти волкокрысы так свободно могут перемещаться по тюрьме. Я понял, что ты взял кого-то из них под контроль. Но как же ключ? Точнее, целая связка ключей. Конечно же, я сразу спросил о том, что мне не совсем понятно. Тем более эльф пока что вроде бы настроен на нормальный разговор и готов отвечать». «О-о-о!» Протянул Дезраэль, убрав первый меч и достав второй. «В этой тюрьме есть не только секретные проходы, созданные еще при строительстве здания и известные лишь узкому кругу лиц, но и множество нор, которыми вполне может воспользоваться небольшая волкокрыса, не сильно отличающаяся по размерам от обычной. Так что главное было украсть ключи незаметно. Все-таки волкокрыса привлекает больше внимания, чем ее младший собрат. Но, как видишь, я успешно с этим справился. А дальше? С какой стороны открывать дверь клетки, разницы нет совершенно никакой». «А тот разносчик, он мертв, да?» «Хоть я тело и не видел, когда мы сбегали, но мало ли где его эльф мог спрятать». «Не-а», — весело усмехнулся Дезраэль. «Зачем мне его жизнь? Оставил я разносчика в своей клетке. А волкокрысы? Ну, не думаю, что они его тронули. Там и так еды хватало». «Ага. А того мужика он почему-то убил. Странная какая-то избирательность. Впрочем, чего я вообще знаю о Дезраэле? Да практически ничего. Поэтому не все его мотивы мне понятны. Хотя, что себе лишними вещами голову забивать? Своих забот хватает». «Все, привал окончен». Эльф вогнал второй клинок в ножны и встал с поваленного дерева. «Пойдем, осталось не так-то и далеко». Какой прекрасный, хоть и немного странный лес в землях темных эльфов. Лиственный вперемешку с широколиственным. А вон кое-где и хвойные деревья растут. А чистейшие, прозрачные ручьи. Да, природа в этой игре восхитительна. Не то, что в реальном мире. Там до полного объединения многие страны успели и угробить свои леса, и отравить почву отходами, и истребить множество видов животных. А теперь все с таким огромным трудом восстанавливается. Внезапно мастер теней резко остановился и жестом попросил меня сделать то же самое. «До подземелья осталось совсем немного. Будь здесь, а я схожу, осмотрюсь», — приказным тоном произнес Дезраэль. «Ага», — ответил я уже ему в спину, скрывающуюся за ближайшим деревом. «Жду». Через 10 минут эльф вернулся. «Вот скажи мне, Крейбен, что вы за существа такие, а?» — недовольно скривился Дезраэль. «Куда ни плюнь, всюду бессмертные. Даже там, где вас в принципе быть не может». «Да о чем? Что там такого возле этого непонятного подземелья?» Между тем эльф продолжил возмущаться. «Вот как можно наткнуться на скрытый ход, не зная его точного местоположения? Так нет же! Обнаружили. И кроме того, даже посты охранения выставили. Это кого они тут опасаются?» «Эл Кринцанриал!» — стал ругаться эльф. «Что там случилось?» — прервал я поток его ругательств. «Там малая группа бессмертных в числе 8 человек, прямо рядом с входом», — пояснил мастер теней. четверо в дозоре. Теперь планы меняются, да? Мы туда не пойдем? Мне, в общем-то, все равно, это подземелье или другое, или вообще никакое. План меняем, ты прав. Но нам нужно именно это подземелье. Мы можем подождать, пока они уйдут, предложил я. Не будем мы ждать. Эльф вынул из ножен оба клинка. Ты же ученик гильдии теней, и у тебя появилась отличная возможность проверить полученные при обучении навыки. Смотри. Одним из мечей Дезраэль отодвинул листья на земле в сторону и стал что-то рисовать на очищенном участке. Здесь и здесь по двое дозорных, а тут вход в подземелье, и в 10 шагах от него, провел он черту, расположилась эта группа. Дозорных уберешь ты, а я займусь остальными. В отличие от тех, кто схватил тебя у таверны Арнелла, эти люди сущие младенцы. Так что ты должен справиться без проблем. И еще, действовать нужно одновременно. Я не знаю как, но бессмертные в таких вот группах каким-то образом умеют связываться с друг другом без всяких специальных артефактов. Хорошо, согласно кивнул я, не став разъяснять ему возможности личной почты. Мастер теней мгновенно ушел в невидимость. И да, я пойму, когда ты начнешь действовать. Раздался голос Дезраэля откуда-то сбоку от меня. План, что рисовал эльф, отложился в голове четко и ясно. Я, достав один из мечей и также активировав подобный скилл, бесшумно направился к первой паре дозорных. Ага, а вот и они. Двое игроков сидели за густым колючим кустарником и о чем-то тихо переговаривались. Ну-ка, ну-ка, о чем вы там шепчетесь? Я стал обходить кусты по дуге и внимательно прислушивался к разговору. Слушай, а если они без нас начнут? Недовольно произнес невысокий коротышка, гном с огненно-рыжей бородой, одетый в слегка помятую железную броню. Шлем, что странно, отсутствовал, нервно потирая рукоять небольшой обшарпанной секиры. «Да ладно, Панкрул, что ты опять ноешь? Герги сказал, это данж нулевый, походу, и мы его вместе зачищать будем. Я его неплохо знаю, не кидал он никого никогда. Сейчас они только приготовят все, и он сразу нам отпишется». Осадил своего напарника человек в толстой кожаной куртке и таких же штанах. Его арбалет был взведен, и заряженный болт хищно смотрел куда-то сквозь кусты. «Не, ну что-то мне с трудом верится, что в десятки километров от Сиарина есть нулевое подземелье. Как его до нас-то никто не нашел?» «Я-то откуда знаю?» — стал злиться человек. «Нашли и нашли. Даже если он и ошибся, по-любому чем-нибудь да поживимся». «Варлок, меня эти кусты уже за час порядком достали. Никто здесь не шастает. Пошли к своим!» Все не успокаивался гном. «Герги сказал ждать. Значит, ждем. Вот прикинь, если сейчас какой-нибудь хай здесь гулять будет и ради прикола всех нас завалит. И улетим мы обратно в город. Добирайся потом обратно несколько часов. А если подземелье нулевое, и он его тоже найдет? А если какие вещи выпадут? У тебя еще деньги есть на шмоты и оружие?» «Не-а!» — как-то обреченно ответил гном. «И у меня нет. И если мы кого пропустим, нас же потом во всем и обвинят. Ты хочешь в ЧС к Генри и его соклановцам? Молчишь? Да? Вот и я не хочу. Так что давай, смотри внимательно». «Ладно, ребят. Эльф сказал, что нам нужно именно это подземелье. А вы тут, извините, лишнее. Да и для вас это всего лишь игра». С этой мыслью я очень аккуратно подошел поближе к гному, особо не волнуюсь, что они меня заметят. Все-таки их уровни до 20-ки, и специфических умений на обнаружение скрытого противника точно нет. Резкий боковой удар в район ничем не защищенной шеи и... Навык «Тихая смерть» сработал отменно. Кроме того, двойной удар добавил немало урона. Гном сразу же безвольной куклой осел на землю. Через какое-то время его тело растает, возможно, оставив после себя небольшой мешочек с вещами. И персонаж появится на ближайшей точке возрождения. Невидимость сразу же спала, и человек перевел удивленный взгляд теперь уже с мертвого напарника на меня. «Ты?» Несколько сложных и переплетенных между собой ругательств. «Кто такой?» Молча атакую ошеломленного и продолжавшего ругаться арбалетчика. Тот даже не сопротивлялся. 3 удара мечом, и со вторым противником покончено. Тела еще не растаяли, а я, дождавшись отката невидимости, снова ушел в скрыт и двинулся ко второй паре дозорных. На втором посту были 2 светлых собратьев Дезраэля. И снова ближник и дальник. На что рассчитывал их лидер группы, выставляя в охранение таких слабых игроков? Пусть и в этот раз 22 и 30 уровней. Да, по сравнению с тенями, имеющими такие же цифры, они и правда словно младенцы. Будь я обычным игроком, пусть и такого же, как и сейчас, 28 уровня, вряд ли бы так возгордился собой. Все же в гильдии теней учить умеет очень хорошо. Неважно, игрок, непись. Хотя да, для всех НПС, кроме Зархана и Дезраэля, я из-за непонятной ошибки системы игры и так свой во всех смыслах этого слова. А это странное внимание покровителя Дроу, Бегора. Точнее, насколько я знаю, аватары одного из высших искинов в управляющей миром Нориа пирамиде. Помог мне тогда и все. Сколько дней, уже тишина. Не нравится мне это. Мне вообще много чего здесь не нравится, только никто моим мнением об этом не интересуется. Дергают за ниточки, как хотят. А вот и то место, где должна находиться основная часть группы во главе с неким Герги. Я вышел на небольшую поляну, окруженную высоким густым кустарником. Задумчиво обвел я взглядом представшее передо мной зрелище, достойное не очень дорогого, но все же фильма ужасов. Костер посреди полянки и два практически расчлененных человеческих трупа рядом, один из которых жарился в огне. Воины, судя по одежде и оружию. Немного в отдалении еще три трупа. Дроу, целых в этот раз. Хотя нет. Один из них, кажется, какой-то маг, валяется без головы, который я, кстати, рядом не наблюдаю. А вот и двое других, то ли лучники, то ли мечники. Дальнобойное оружие висит за спиной, а в отделенных от тела руках зажаты рукояти длинных клинков. Еще в стороне, ближе к кустам, двое гномов в тяжелой и очень качественно выполненной темно-серебристой броне. Правда, уже на их телах таких явных повреждений не было. Может, не будем дожидаться, когда их тела пропадут, и эти проклятые бессмертные вернутся? Как всегда, Дезраэль подошел совершенно незаметно. Нам еще предстоит немало работы. Да-да, конечно. Согласно закивал я, убирая меч в ножны за спиной. Эльф подошел к одному из кустов и, отодвинув колючие ветви в сторону, подозвал меня. «Спускайся», — указал он на широкую нору, уходящую куда-то вертикально вниз. «Там же, наверное, глубоко, да и темно как». «Не глубоко, и дальше будет светлее», — прервал меня эльф. «Там мох особо растет, так что какое-никакое, но освещение есть. Зелье попусту тратить незачем». «Что ж, спорить бесполезно, и я прыгаю в яму». «Ага, и правда невысоко», — посмотрел я в отверстие над головой. «Метра три, наверное, максимум четыре». «В сторону!» — прикрикнул на меня эльф и спустился следом. Яма привела нас в высокий, практически овальный туннель, вырытый неизвестным существом прямо в толще земли. Так что пригибаться не пришлось, и мы стояли, выпрямившись в полный рост. Единственное неудобство доставляло неприятная сырость, лужи на полу, влага, испаренные покрывающие стены, да и сверху иногда падали на нас мутные и грязные водянистые капли. «Кто же все это копал?» — удивленно присвистнул я. «Люди, эльфы, а может и еще кто?» — ответил Дезраэль, не оправдав мое предположение насчет неизвестного существа. «Но не зверя. Нам?» Эльф на мгновение замер, словно прислушиваясь к чему-то. «Туда». Первые метров 50 было и правда темно, но потом на стенах стал появляться зеленоватый светящийся мох, и его становилось все больше и больше. Туннель привел нас на каменный выступ, с которого было прекрасно видно длинную карстовую пещеру с высоким сводом. А недалеко внизу, на дне пещеры, виднелись гоблины, ну или, по крайней мере, очень похожие на гоблинов народец. Такие же уродливые, лопоухие и остроносые, с огромными глазами. Правда, цвет их кожи истинно черный и длинные острые когти на руках. Что это за гоблины такие непонятные? А почему они не шевелятся? Только сейчас я обратил внимание, что все существа находятся в застывшем, словно статуе, состоянии. Кроме того, я не заметил ни одного ребенка или подростка. Да даже женщин нету. Все без исключения особи взрослые, мужского пола, а также жилистые и крепкие, как на подбор. Но это точно необычные мобы. При внимательном взгляде на тех, система сразу сообщает, что за существо перед тобой и какой у него уровень. А в случае этих вот черных гоблинов, пока назовем их именно так, я никаких пояснений не увидел. Значит, они неписи, что подразумевает под собой разумность и возможность общения. Ну, насчет разумности я не знаю. Общительными статуи, замершие совершенно в непредсказуемых позах, точно не назовешь. Поинтересоваться, что ли, у Дезреля, куда это мы пришли и кто это вообще перед нами? Перед тобой проклятый народ пещерных гоблинов, Зуравал Анра, названный так по имени своего тотема. Опередил мой вопрос светлый эльф, с какой-то грустью и сожалением смотрящий вглубь пещеры. Зуравал Анра — имя черного волка, полубога, полузверя, которому поклонялся этот бедный народец тысячи и тысячи лет. А тот их защищал от всех опасностей этого жестокого и злого мира. Но, как гласит легенда, правитель темного леса Сартар задолго до появления гильдии Элкендалвелдрин захотел очистить свою землю от всех людей, не принадлежащих расе дроу. И бедный малочисленный народец гоблинов, обитающий на задворках далеко не маленькой территории темных эльфов, просто случайно попал под руку. Что могли противопоставить слабые гоблины и их шаманы, хорошо обученным воинам, лучникам и магам дроу огнем и мечом, прошедшим по их поселению? Ничего. Тогда, спрятавшись в эту подземную пещеру, они призвали свой тотем, огромного черного волка, который и уничтожил всех врагов. Но, как ты понимаешь, история на этом не закончилась. Вскоре правитель темного леса Сартар с личной гвардией порталом прибыл на место уничтожения отряда своих подданных. Он не стал пытаться убить тотем пещерных гоблинов, понимая всю бесполезность этой попытки, а заключил с ними мир, дав свое высочайшее разрешение на проживание и создание поселка в этом самом месте на поверхности. А вскоре прибыли и дары от правителя, соболезнованиями о страшной ошибке, унесшей немало жизней как гоблинов, так и дроу. Но все это была хитрость Сартара. Разумеется, он не собирался оставлять жалких и уродливых существ в живых. Просто временно отложил уничтожение гоблинов, пока не найдет возможность избавиться от могущественного тотема. И, конечно же, он ее нашел, спустя всего лишь 2 года. Кинжалы хаоса, артефакт, выкованный безумным мастером, имя которого уже давно забылось в веках, и заклятие, созданное лучшими магами дроу на жуткой смеси рунических символов и шаманства, магии смерти и жизни, могли образовать прочнейшую, нерушимую связь между тотемом гоблинов и этим самым оружием. А дальше осталось только принести жертву и спрятать кинжалы в пещере. И вот, артефактное оружие в пещере, для чего дроу и выкопали этот самый тоннель, понятное дело, не сами. Оставалось только снова напасть на гоблинов, одновременно принося в жертву женщин и детей их же народа и дождавшись, когда шамана призовут тотем, активировать заклинание. Кроме того, Сартар передумал уничтожать весь народ пещерных гоблинов. Он оставил в живых несколько десятков мужчин и с помощью магии превратил тех в диких, жаждущих только убивать и жрать кукол, заперев разум бедных гоблинов в глубинах их сознания, так что те все понимали, но поделать ничего не могли. «Посмотри внимательно на площадку под этим выступом», — указал Дезрель вниз. «Видишь темно-красные пятна, кости?» «Он использовал эту пещеру как место казни», — догадался я. «Да, совершенно верно. Сартар был очень жестоким правителем. Пещеру с запертым в ней воплощенным тотемом черного волка Зуравал Анра и монстрами, в которых превратились гоблины, он использовал именно для этой цели. А иногда казнимому сбрасывалось и оружие, давая тому маленький, но все же хоть какой-то шанс дорого продать свою жизнь». «А почему волк не уничтожил этих гоблинов? Ведь это проще. Убить их, избавив от мучений». «Увы, но разумный тотем не может причинить вред народу, поклоняющемуся ему, и наоборот. Так что он мог только наблюдать за зверствами, творимыми здесь его подопечными, и впитывать весь тот ужас, что ощутимыми эманациями пропитал всю эту пещеру». «Что-то мне расхотелось туда спускаться», — честно сообщил я эльфу. «О-о-о! Если ты испугался Зуравал Анра, то совершенно зря. Воплощенный тотем не может очень долго находиться в этом мире. Он теряет свои силы. И теперь, спустя столько веков, черный волк где-то там в пещере превратился в такую же, пусть разумную, статую, как и эти бедные гоблины. Только в отличие от них он теперь уже никогда не оживет». Эльф задумчиво пнул камешек под ногой и продолжил. «Если, конечно же, его не развоплотить с помощью тех самых кинжалов, к которым он теперь привязан. На долгий-долгий период, и после не вернуть обратно в наш мир. Но, боюсь, человек, рискнувший на такой эксперимент, получит безумного полубога-полузверя. А с гоблинами, при моем-то присмотре со стороны, ты справишься и так. Не быстро, конечно, поработать головой и клинками придется. Противники они все же не слабые. Главное, если заметишь статую черного волка, а ты не ошибешься, усмехнулся Дезраэль. Она там одна такая. Не подходи к нему ни в коем случае. Боюсь, что весь тот ужас, что он впитал, образовал вокруг Зурабаланра ауру, способную свести с ума любое существо, посмевшее приблизиться к тотему. Увы, но радиус действия этой слабо известной магической науки силы я не знаю. Впрочем, если ты почувствуешь что-то, похожее на давящий страх и ужас, появятся признаки легкого помутнения разума или чего-то подобного, сразу же отходи подальше. Ведь чем ближе к тотему, тем сильнее действие этой ауры. Ох, обреченно вздохнул я. Эх, как же мне туда не хочется. Мало того, что эльф решил занять меня таким нудным и надоедливым делом, как фарм, пусть это и безусловно полезное времяпрепровождение, и характеристики повысит, и уровень используемых в процессе убийства умений, так еще и далеко не простая статуя гоблинского тотема, подходить к которой совершенно нежелательно. И кинжалы, представляющие не меньшую, чем все остальное, опасность. Спустимся на площадку сразу у входа. Эльф достал из мешка инвентаря моток веревки и огляделся в поисках какого-нибудь выступа, куда ее можно привязать. «Я буду подводить к тебе гоблинов по одному, а ты их убивать», стал на ходу объяснять мастер теней. «Ты, главное, сам никуда не лезь, если они толпой накинутся, не факт, что отобьемся. А когда закончим здесь, у площадки, то будем продвигаться уже вглубь пещеры, действуя по тому же плану. Заодно и этому бедному народу гоблинов поможем, освободив их души из плена, созданного Сартаром». Я, стоя в указанном эльфом месте, вооружился обоими мечами и приготовился. А Дезрель, подобрав несколько камней с пола, хотя там хватало и другого мусора и хлама, в том числе среди костей изредка встречалось то самое оружие казненных, стал кидать ими в ближайшего гоблина, привлекая его внимание. Вот это некогда разумное существо ожило. Дернулась одна рука, вторая. Он открыл налитые кровью глаза и уставился ими на раздражителя эльфа. Раздался громкий, утробный рык. «Иди сюда!» — поманил его уже словами эльф, спиной отходя к площадке. Как только гоблин ступил на площадку, Дезрель скомандовал атаку и понеслось. Первый меч бьет точно в грудь противника, который даже не попытался уклониться от удара, а вторым пытаюсь подрубить одну из его ног. «Вжих!» — проносятся когти в опасной близости от моего лица. «Нет, так не пойдет!» Я и ран-то особых нанести не смог. Так только, легкие порезы. Хотел бы я знать, какого уровня эти гоблины. Снова взмах меча, но в этот раз я целился в руку, надеясь хотя бы повредить ее. А то ведь в один прекрасный момент я могу просто не успеть увернуться от острых когтей. В конце концов, я обездвижил конечность гоблина лишь с третьей попытки. «Ага, не нравится? Как же недовольно ты зарычал, монстр!» Сейчас избавлю тебя от второй руки, и потом прикончу. Да, такая стратегия мне нравится больше. А прямая атака тут не дает ничего. Только в крови я испачкался не хуже того мясника на ферме. Гоблин, лежащий на полу, еще пару раз дернулся, издал последний вздох и затих. «Для первого раза сойдет», — язвительно поддел меня Дезрель, все время боя простоявший в сторонке и внимательно наблюдавший за моими действиями. «Сейчас приведу второго». Дело пошло. Мы работали словно конвейер. Эльф подводил очередного гоблина, а я его быстренько приканчивал. Вскоре мы стали продвигаться вглубь пещеры. Несколько раз я, конечно, пропускал удары. Но зелья в ячейках быстрого доступа меня спасали. Но все когда-нибудь кончается. Вот и гоблины кончились совершенно неожиданно. Отмахнувшись от очередного сообщения системы о повышении уровня характеристик и умений, я оглянулся вокруг. Мы стояли в самом конце пещеры, недалеко от статуи какого-то огромного волка. Хотя как это какого-то? «Ближе не подходи», — напомнил эльф. «Перед тобой тот самый воплощенный тотем гоблинов, черный волк Зурабаланра», — произнес эльф, опережая мои мысли. «Красавец!» Соглашусь с Дезраэлем. Черная густая шерсть, пусть и покрытая сейчас мелкой каменистой пылью, массивные лапы с крепкими когтями, Насчет роста не знаю, но даже сейчас, лежа, он достает мне где-то до груди. Правда, система опять отказывается пояснять, что именно находится передо мной. Но отнесем это к разумности тотема и его принадлежности именно к неписи, а не мобам. «Если хочешь, можешь осмотреть пещеру. Вдруг на что интересное наткнешься», — предложил эльф. «Еще немного времени у нас есть. Только сразу ничего не трогай. Лучше меня позови сначала. Не забывай, что где-то здесь находится кинжал хаоса», — предупредил меня мастер теней. «А почему бы и нет?» — мысленно согласился я с Дезрелем, решив начать ее исследование от той площадки, на которую мы спустились. Но, увы, я успел дойти лишь до середины пещеры. «Да там они! Точно тебе говорю!» Раздался громкий голос, и из тоннеля появились люди, те самые игроки, которых мы убили там, на поверхности. «Герги! Да вон же тот чел, что прикончил меня!» — крикнул арбалетчик, что сидел тогда в кустах вместе с гномом. И рядом со мной бьется о камень болт, а следом и стрела, выпущена одним из лучников. Я стою посреди пещеры, на совершенно открытом месте. Сейчас меня затыкают, словно подушечку для иголок. Но вот, заприметив возможное укрытие ближе к стене, там, где сталактиты и сталагмиты давно уже образовали практически литую стену, я активирую рывок и мгновенно оказываюсь за ними, прижавшись спиной к холодному камню. Активировать невидимость, что ли? Хотя, если какой маг на меня нацелился или лучник уровня 50+, то скрыт не поможет. «А где второй гаденыш? Никто не видел его напарника?» «Нет!» «Так, Рудмак, Дакрос, спускайтесь! Обыщите там все!» — приказал высокий грубый голос, по-видимому, их лидер группы. «Герги, мне нужны цели!» «А если они нас убьют?» — посмел кто-то из них возмутиться. «Улетят следом за вами! Давайте, давайте, мы прикроем!» Раздался металлический грохот и ругань. Учитывая, что стальная и очень крепкая броня была только у тех гномов, что валялись на полянке рядом с кустами, Герги приказал спуститься именно им. Ведь того подгорного воителя, что убил я, можно разве что только против кроликов выставить. «А как мы этого гада найдем, если он в невидимости?» — спросил у лидера один из гномов. «Так прижмите того, что спрятался вон там», — посоветовал Герги, по-видимому, указав на мое укрытие. «Второй и появится. Не бросит же он напарника в беде. Хотя, кто его знает? Но вы все равно попробуйте». Звук шагов, отдающий металлическим стуком по камню, стали приближаться к моему убежищу. «Вот, Вигор, вас задери. И куда мне деваться?» «Ладно, постараюсь перепрятаться, уйти подальше от стрелков». Я активировал рывок, надеясь убраться в самый конец пещеры, примерно туда, где находится статуя тотема. Но время действия скилла неожиданно закончилось, до примеченного места не дотянув совсем чуть-чуть. Пришлось нырнуть за один из сталагмитовых выступов и, кое-как прижав голову и колени к груди, полностью за ним скрыться. «Вжих! Вжих!» — ударились рядом со мной стрелы. Но что странно, спустившиеся в пещеру гномы за мной не рванули. Ну да их проблемы. Томительно и медленно текли секунды отката скилла. Может, Дезрель наконец-то поможет мне? Гномы-то рано или поздно сюда подойдут, если уже не передумали, и мчатся к моему укрытию на всех парах. С ними обоими, сосредоточенными и готовыми к бою, я вряд ли справлюсь. И ведь не выглянешь даже на секунду, оценить местоположение игроков. Сразу же прилетит стрела или болт, а то и что похуже, от мага Герги. «Шаги, шаги», — прислушивался я. Нет, это уже не шаги. Я ясно уловил частые звуки, отдающие сталью о камень. Гномы все-таки сорвались на бег. Решив рискнуть, я быстро выглянул из-за укрытия и чуть не схлопотал удачно выпущенную стрелу прямо в лоб. Лишь оперение хвостовика коснулось моих волос. Сделай стрелок выстрел мгновением раньше, и мой хладный труп уже лежал бы на полу пещеры. Но главное я увидел. В мою сторону бежал почему-то один гном. А где же второй? Я только собирался еще раз выглянуть, как... Заметил боковым зрением странное движение и отблеск стали. Тело на одних рефлексах сдвигается на пару сантиметров вправо и... Бздынь! Ударяется лезвие секиры прямо рядом со мной. Как этот проклятый гном оказался так близко? Ах ты! Подгорный воин не стал снова замахиваться своим оружием, понимая, что еще один удар я нанести ему не дам. Он бьет меня в бок щекой секиры, опрокидывая мое тело на пол. Ладонь моей правой руки режется о какой-то холодный металлический мусор на полу, и... Странное сообщение от системы игры на долю секунды появляется перед глазами. Не до того мне сейчас. Плевать! В разум мгновенно приходит понимание, что вот же оно, оружие. Слегка кровоточащая ладонь двигается вдоль узкого лезвия, нащупывает жесткую ребристую рукоять, и я, вскочив на ноги, подныриваю под уже опускающуюся секиру и вонзаю короткий клинок точно в смотровую прорезь шлема. Делаю шаг назад, и гном мертвым кулем падает мне под ноги. Весь бой закончился за пару секунд, если не меньше. Странно, быстро же ты умер. Только и успеваю отметить тот факт, что противник повержен, как сбоку раздается глухой дикий рев, и я оборачиваюсь, опасливо сделав еще несколько шагов в сторону. Но тот, первый гном, не успевает добежать до меня буквально пару метров. Сзади него внезапно появляется Дезраэль, и его меч вонзается тому куда-то в бок, находя брешь в литой с виду стальной броне. Запоздало летят стрелы лучников, пока еще не прицельно. «Ты!» Скулы на лице эльфа свело от напряжения, а в глазах загорелась такая ярость и злость, что я, слегка струхнув, отступил назад, выставив перед собой тот самый кинжал, который так и продолжал держать в руке. «Ты!» Дезраэль даже не обратил внимания на одну из стрел, что все-таки каким-то чудом задело его ногу. «В твоей руке один из тех самых кинжалов! Дьявол, тебя забери!» «Да?» Пропустил я мимо ушей его ругательство. «А с виду так сразу и не скажешь».